Природа личной реальности. Часть 2. Глава 7. Естественный гипноз. Транс – это транс – это транс. Глава 16, подсказал я, когда Сет Джейн замялся. 16, озаглавленная «Естественный гипноз. Транс – это транс – это транс». Конец заглавия. Что такое реальность за реальностью? Является ли физическая жизнь галлюцинацией? Существует ли конкретная определимая реальность, тенью которой является ваша? Ваша реальность действительно результат галлюцинации, если под этим имеется в виду, что она представляет собой просто картинку, которую вам показывают чувства. Конечно, физически вы воспринимаете свое окружение посредством органов чувств. В этом контексте материальная жизнь действительно транс, при котором внимание концентрируется прежде всего на вере чувств в реальность их ощущений. Однако эта жизнь только образ, который реальность принимает для вас сейчас. Поэтому, с другой точки зрения, земная жизнь – одна из версий реальности, то есть не целая реальность, а ее часть. Она своего рода средство восприятия того, что есть реальность. Чтобы исследовать это существование, вы направляете на него свое внимание и используете все остальные нефизические способности как дополнение, помощь. Вы гипнотизируете собственные нервы и клетки тела, потому что они реагируют так, как вы от них ожидаете. Все части вашего тела, до мельчайшего атома и молекулы, в той или иной степени следуют своим убеждениям. Важные события вашей жизни, взаимодействие с другими людьми, привычные процессы малейших физических событий в вашем теле – все это следует вашим сознательным убеждениям. 23.04. Опять же, если вы болеете, то можете сказать «я не хочу быть больным». Или «если вы бедны, то я не хочу быть бедным». Или «если вы нелюбимы, я не хочу быть одиноким». Однако вы по каким-то причинам начинаете верить в болезнь сильнее, чем в здоровье, в бедность больше, чем в достаток, в одиночество больше, чем в привязанность. Может быть, вы переняли у родителей какие-то из этих идей. Например, вас окружали их последствия. Или же вы сменили убеждения в одной конкретной сфере своей жизни. Все это можно изменить, если вы используете свою точку силы в настоящем. Я не хочу сказать, что каждый из вас должен быть здоровым, богатым и мудрым. Я сейчас обращаюсь к тем, у кого в жизни есть какие-то явления, вызывающие недовольство. То есть можно сказать, что внушения, которые вы постоянно себе делаете, в целом выступают как убеждения и отражаются в вашей жизни». Некоторые из вас просто ментально ленивы. Вы не пытаетесь сознательно исследовать получаемую информацию. Люди, которые привыкли отрицать чужие негативные внушения, отстаивая позитивные утверждения, часто делают это потому, что убеждены в том, что негативные убеждения сильнее позитивных. Каждый из вас обнаружит в собственной жизни привычные структуры мыслей, подкрепленные соответствующими действиями. Запрограммированное поведение в чистом виде. С его помощью вы постоянно подкрепляете негативные аспекты, концентрируясь на них, исключая противоречивую информацию и тем самым воплощаете их через естественный гипноз. Сделайте перерыв. Время 23.14, 23.29. Многие приписывают гипнотизеру великие силы. На самом деле, когда к вам приковано чье-то абсолютное внимание, вы сами в значительной мере выступаете как гипнотизер. Когда вы сами обращаете на себя полное внимание, то становитесь одновременно гипнотизером и субъектом. Вы постоянно ставите себе постгипнотические внушения, особенно когда проецируете нынешние условия в будущее. Я хочу донести до вас тот факт, что это все просто естественные функции мозга, и разрушить ваши представления о том, что в гипнозе есть что-то магическое. Используйте естественный гипноз по 5-10 минут в день как способ принять желаемые новые убеждения. В этот промежуток концентрируйте свое внимание как можно сильнее на одной простой фразе. Повторяйте ее снова и снова, все это время фокусируясь на ней. Постарайтесь ощутить эту фразу всеми возможными способами, то есть не позволяйте себе отвлекаться. Если ваш разум не может оставаться в покое, выстройте его образы в соответствии с вашим заявлением. Устное или мысленное повторение играет важную роль, потому что активирует и отражает биологические структуры. Не напрягайтесь. Это упражнение не надо проводить вместе с приведенным выше упражнением на точку силы. Смотрите сеанс 657 в главе 15. Они не должны мешать друг другу, поэтому их надо проводить по отдельности, в разное время дня. Время 23:40. Однако в это время вы должны помнить, что используете настоящее, как момент силы, чтобы установить новые убеждения, которые действительно материализуются. Закончив упражнение, не думайте о нем. Уберите его из головы. Вы использовали естественный гипноз в концентрированной форме. Может быть, вам придется поэкспериментировать с правильными формулировками своей фразы. В любом случае, должно пройти минимум 3 дня, чтобы вы по результатам могли сказать, насколько эффективно у вас получилось. Может понадобиться изменить слова. Когда фраза покажется вам правильной, продолжайте работать с ней. Во всем остальном ваше внимание должно быть полностью расслаблено, потому что вам требуется время. Вы можете мгновенно получить великолепные результаты, но даже в этом случае продолжайте упражнение. Необходимо перестроить внутренние каналы. Это вызовет определенное ощущение, которое станет вашим лучшим советником. Выполнять упражнение дольше 10 минут не нужно. Многим это просто покажется затруднительным. Более длительное время будет усиливать идеи о ваших проблемах. Это конец сеанса. Хорошо. Мои сердечные пожелания вам обоим. Спасибо. Тебе того же. Спокойной ночи. Сеанс завершен в 23:50.